Озерск, 2017 год. Дом престарелых маленького поселка городского типа, коим когда-то считался Озерск, не выглядел внушительным архитектурным строением. Его владелец, вероятно, понимал, что стариков здесь по сравнению с большим городом гораздо меньше, и построил трехэтажный особнячок на берегу заросшей камышом мутной речонки. Место было довольно красивым. Об этом подумали и Юля, и Сергей. Справа от здания с белыми колоннами и огромными евроокнами зеленел сосновый лес, а слева, за речонкой, расстилалась бескрайняя степь. Впрочем, старики могли не утруждать себя походом к речке или в лес. За забором, скрывавшим бедных постояльцев от посторонних глаз, разбили прекрасный парк с газонами, на которых летом и осенью благоухали розы разных цветов, шумели маленькие фонтанчики, в крохотных беседках можно было спрятаться от палящего солнца в жаркие летние дни. В общем, благодать да и только. Знакомая Калерии Борисовны оказалась юркой старушкой лет 70 в чистом белом халате и такой же выглаженной до скрипа косыночке. «Калерия говорила о вас», — приветливо начала она. «Кстати, вам повезло. Я только что вывезла его на прогулку. Пойдемте со мной». Они миновали мостик, перекинутый через искусственный пруд, по которому плавали внушительные белые кувшинки с желтой серединкой, и подошли к одной из беседок, расположенной возле розового куста, только выбросившего глянцевые темно-зеленые листики. Тощий, бедный старик с длинными белыми волосами, зачесанными за уши, сидел в инвалидной коляске и безучастно смотрел в одну точку. «Станислав Михайлович!» — ласково окликнула его сиделка. «К вам гости!» Пономаренко даже не повернулся, и Сергей, взяв Юлю за руку, подошел к нему. «Здравствуйте, Станислав Михайлович! Вы нас слышите?» Старик поднял на него выцветшие слезящиеся голубые глаза в обрамлении красных морщинистых век. «Вы нас слышите?» — повторил Плотников. Пономаренко кивнул. «Я все слышу, и меня слышат. Говорите тише, ибо и у стен имеются уши». Капитан подтолкнул Юлю вперед. «Это внучка вашего товарища Юлия Самойлова. Помните Матвея Петровича?» Старик молчал, погруженный в свои мысли. «Когда-то в Крыму вы искали могилу Жанны», — продолжал Плотников, надеясь, что хотя бы это вернет его минут на пять в реальный мир. И, на удивление сиделки, эти слова, словно магические заклинания, возымели действие. Пономаренко приподнялся с кресла, потом обессиленно рухнул в него обратно и растерянно заморгал, словно потерявшийся ребенок. «Замолчите! Замолчите! Они все время следят за нами! Нам нельзя открывать тайник! Они все заберут! Ради бога, замолчите!» «Кто заберет?» — пытался разобраться Сергей. «Кто следит?» «Могущественные люди!» Станислав Михайлович еще что-то забормотал, но уже неразборчиво, и повернулся к сиделке. «Увезите меня! Спрячьте! Спрячьте скорее! И вы уходите! Спасайтесь! Спасайтесь! Они здесь, за кустами, за деревьями, за пригорками, везде! От них не спрячешься!» Он вдруг горько заплакал, не вытирая слезы, которые градом катились по морщинистым щекам. «Приступ», — спокойно заметила женщина и виновато улыбнулась. «Калерия, наверное, предупреждала вас, что разговаривать с ним бесполезно. Такие пациенты, как дети малые». Она покатила коляску по тропинке, выложенной крошкой красного кирпича. «А кто за ним следил? Кто так напугал, знаете? Меня такой интерес разбирает. А он или молчит, или несет околесицу». «Работал он в такой организации, как МГБ», — пояснил Сергей. «Сам за всеми следил, да и за ним, по-видимому, приглядывали. Это и наложило отпечаток на остаток жизни». «Печально», — вздохнула сиделка. «Ну ладно, пора нам. Сейчас успокоительный укол сделаю и баиньки. До вечера спать будет». «Спасибо вам». Сергей пожал ее потную сильную ладонь. «Всего хорошего». Они направились к воротам, охраняемым мужиком с полным отсутствием интеллекта на лице. Наверное, такими и должны быть настоящие охранники. Выйдя за ворота, Юля заметила тропинку, уходившую к реке и присыпанную чистым желтоватым речным песком. «Давай подойдем к воде», — попросила она и потянулась, вдохнув полной грудью ароматный воздух. «Знаешь, здесь очень хорошо и спокойно». «Я рад, что тебе спокойно». Плотников нащупал кобуру с пистолетом, невидимую под кожаной курткой. «А вот мне после разговора с этим безумным стариком очень даже неспокойно. Такое впечатление, будто за нами действительно следят». Самойлова расхохоталась и в шутку ударила жениха по спине кулачком. «А вы трус, однако! Но кто за нами может следить? Сереженька, расслабься! Посмотри, как здорово! Шуршание камыша так успокаивает!» Она подошла к воде и присела на корточки. Позже Сергей не мог сказать, что заставило его рвануться к ней и толкнуть на влажный речной песок. Наверное, какое-то шестое чувство, выработанное на службе в полиции. Благодаря его реакции пуля прошла над головой девушки, выстрела почти не было слышно. Просто хлопок. «Бежим!» Он схватил ее за руку и бросился в заросли камыша, надеясь, что это хоть как-то спасет их от гибели. «Еще один хлопок!» Пуля просвистела совсем рядом. Плотников на ходу достал оружие и заорал, что есть мочи. «Не советую тебе стрелять! Я тоже вооружен, и в отличие от тебя не промахнусь!» Разумеется, ему никто не ответил. Только длинные стебли камыша, колышемые ветром, пели свою древнюю, как мир, песню без слов. Плотников остановился и посмотрел на свою спутницу. Она, бледная, с растрепанными волосами, с царапиной на щеке, из которой сочилась кровь, стояла ни жива, ни мертва. «Пригнись», — шепнул он ей. «Подождем немного. Если он пойдет по нашему следу...» «Не пойдет», — Юля кивнула на пригорок, где стоял дом престарелых. Несколько старушек и стариков, сопровождаемых персоналом или родственниками, шли к реке, наверное, подышать воздухом. «Пролетели», — вздохнула Самойлова и как-то по-детски заплакала. «Не раскисать!» — Сергей снова взял ее холодную дрожащую руку. «Идем к машине». «Иди спокойно. Ситуация под контролем». Юля, медленно, еле передвигая ноги, пошла к машине, спокойно стоявшей возле ворот дома престарелых. Старики и старушки, опираясь на палки и с помощью сопровождающих, продолжали шествие к реке. Они передвигались с черепашьей скоростью, и Плотников, решивший, что неожиданный преследователь не станет стрелять в пожилых людей, старался, чтобы они их закрывали. Его расчет оказался верным. Больше выстрелов не было. Юля вздохнула с облегчением, приблизившись к машине, но тут же пронзительно вскрикнула. Сергей увидел, что с расширенными от ужаса глазами она показывает на капот. там, заливая его кровью, лежала большая ворона, серая с черным, со скрюченными когтистыми лапами, словно вцепившаяся в металл. Он подошел ближе. Преступник попал птице в голову, почти в глаз. Наверное, этим желая показать, что если бы хотел убить их, то обязательно это сделал бы. «Негодяй!» — прошептал Плотников. «Быстрее садись в салон. Не бойся, он стрелять не станет». «Почему ты так думаешь?» Дрожащей рукой Юля открыла дверцу и юркнула на сиденье. «Почему он передумал нас убивать?» Сергей ответил не сразу. Он наклонился, поднял что-то с земли и только тогда сел за руль. «Окурок!» Молодой человек показал находку невесте и сунул ее в пакетик. «Отдам криминалистам. Чем черт не шутит? Вдруг удастся узнать, кто за нами гоняется? Вдруг он уже когда-то наследил, и его ДНК есть в базе?» «Почему ты думаешь, что он не станет стрелять?» Не отставала Юля, пытавшаяся успокоиться, однако у нее это плохо получалось. Ее губы оставались синими, будто от холода, щеки бледными, как известь. «Потому что не дурак», — пояснил Сергей. «Я думаю, нужно ждать его звонок. Логика преступника довольно понятная. Сначала напугать, показать, что он не выпускает нас из поля зрения, а потом начать шантажировать. Возможно, он предложит тебе деньги». Плотников дернул плечом. «Или спокойствие в обмен на открытку». Юля сжалась от нехорошего предчувствия, и тут, словно в подтверждение слов Сергея, раздался звонок ее мобильного. Все еще трясущимися руками она еле достала его из сумочки. Номер на дисплее не отображался. «Отвечай», — приказал ей Плотников. Девушка медлила. «Отвечай, не бойся», — повторил он. «Ты со мной, и я никому не дам тебя в обиду». Девушка побелевшим пальцем нажала кнопку и услышала бодрый голос, показавшийся ей знакомым. «Здравствуйте, госпожа Самойлова!» Он говорил немного насмешливым тоном. «Как поживаете?» «Кто это?» — поинтересовалась она, не отрывая глаз от капитана. Сергей поддерживал ее взглядом. «О, вы меня не знаете однозначно!» — продолжал незнакомец. «А я давно уже слежу за вами. Так уж получилось, что я проник в тайну, которую бережно хранили ваш дед и его друзья. И так уж получилось, что мне позарез нужны деньги. Но, несмотря на это, я предлагаю вам продать карту. Без меня вам все равно не добраться до сокровища. Сколько вы хотите за 4 кусочка жалкого картона?» «Вы назвали этот картон жалким?» Самойлова немного осмелела, ее голос зазвучал увереннее. «И ваше предложение тоже жалкое. Сами понимаете, он не продается». «То есть вы отказываетесь поменять карту на жизни?» — удивился незнакомец. «На жизни, вашу и вашего жениха. Согласитесь, это очень странно». «Карта спрятана в укромном месте», — отчеканила девушка. «Без нас вам никогда его не найти. Не представляю, как вы отыщете ее, если убьете нас». «Ну, убивать можно долго и мучительно», — усмехнулся мужчина. «Кому, как не вам и вашему покойному деду, знать об этом?» «Мой дед стерпел пытки и не выдал тайну», — гордо ответила Юля. «Знаю, героиней быть трудно, но я постараюсь, особенно если меня будет греть мысль, что такому негодяю, как вы, ничего не достанется». Он часто задышал, явно заволновавшись. «Подождите, давайте все же попробуем договориться». «Мы никогда не договоримся, и вам это известно», — отозвалась Самойлова. «Всего хорошего!» Она нажала отбой, и частые гудки застучали в уши похоронным маршем. «Сережа, мне страшно!» Девушка прижалась к жениху. «Он угрожал!» «Я все слышал». Сергей погладил ее по вздрагивающей спине. «Все будет хорошо. Поехали. Дома все обсудим». «Он может поджидать нас у дома!» Юля снова побледнела. «Это страшный человек. И еще...» «Сережа, он ненормальный психически. Только психически больной будет так мучить пожилого человека». «Не волнуйся ты так». Плотников поцеловал ее в голову, вдохнув аромат волос. «Сейчас я позвоню коллегам и попрошу, чтобы подежурили у твоего дома до нашего приезда. Мы вместе с ними войдем в квартиру, все проверим, а потом хорошо запремся. Учти, он во многом блефует. В отличие от его жертв, мы предупреждены, а значит, вооружены. Ему не удастся застать нас врасплох, как твоего дедушку». Он нажал педаль газа, и машина тронулась с места. «Знаешь, Сережа, иногда мне начинает казаться, что мой отец имел отношение ко всей этой истории», — прошептала Юля. «Но его никто не убивал», — заметил Плотников. «Его убили так же, как и Лилю», — настаивала девушка. «Я знаю, что можно повесить человека в бессознательном состоянии. Впрочем, ты это тоже знаешь. Почему ж ты не хочешь видеть то, что вижу я?» «Потому что пока у меня нет фактов», — ответил Плотников. «Будут факты, будет разговор». «Ладно, подождем до лучших времен». Юля посмотрела в окно на проплывавший мимо пейзаж, лесной массив. Высокие вековые сосны стояли, чуть покачивая на ветру вечно зелеными ветками. Самойловой вдруг захотелось выскочить из машины и убежать подальше в лес, чтобы сосны, могучие, сильные, защитили ее от всех невзгод. Все же их много. «О чем думаешь?» — вклинился в ее мысли Сергей. «Да так, ни о чем», — нехотя отозвалась девушка. «Сейчас мы придем домой и попытаемся сложить карту», — начал молодой человек. «У нас 4 кусочка, а у него всего 1. Возможно, его помощь нам не потребуется. Если все будет более-менее понятно, нужно заказывать билеты в Крым». «Ты уверен, что ожерелье или то, что от него осталось, спрятано в Крыму?» — спросила Юля устало. «Более чем». Плотников щелкнул пальцами. «Ну, посуди сама. Если за ними постоянно следили, они не могли спрятать его очень далеко от могилы или увезти в Москву. Впрочем, не станем торопить события. Сначала сложим эту головоломку». «Хорошо». Она откинулась на сиденье и задремала. Сергей достал телефон и набрал номер. «Андрюха, это я». «Ты на дежурстве? Отлично. Организуй-ка мне кого-нибудь по адресу Юли». «Да, очень нужно. Потом объясню». Он посмотрел на невесту и прошептал. «Спи, моя хорошая. Спи, моя дорогая девочка. Нам с тобой еще многое предстоит вынести».